Привет, Игорь, что так долго? Алиса, моя лучшая подруга, была неформалкой. С какой стороны ни посмотри. Постоянно одевалась во все черное, делала мрачный макияж и водилась со всякой швалью типа сект или наркоманов. Несмотря на это, она была отличным человеком. Дело в том, что она была еще диггером. Еще в институте мы с ней вместе блуждали по всяким подвалам и канализациям. И должен признать, мне это нравилось. После окончания учебы я нашел себе работу по специальности, а она так и продолжила проводить время среди наркош. Но я очень скучал по ней. Она была отличной девчонкой. Поэтому с радостью откликнулся на ее просьбу встретиться и захватить фонарик, фотоаппарат и деньги на поезд тоже. «Слушай, Алиса, я, конечно, понимаю, что все это захватывает, но не лучше ли найти себе работу, как сделал я, и жить спокойно? Неужели после всего, что мы пережили, ты можешь так говорить? У нас это было только пару раз, так что... Идиот, я про диггерство говорю. Лучше смотри, что я нарыла». В ее руках была бумажка, явно вырванная из какого-то дневника. Вот что там было написано. 30 апреля 2000, неразборчиво, года. Село Лаптенки. Антон Андреев. Не могу поверить, что я добрался до этого дома. Нет, реально. Все россказни про то, что место проклято, и что нечистые сюда приходят устраивать свои адские пиры. Это цитата, между прочим. Не очень правдоподобно. Но теперь я верю. Может быть, не в дьявола, но во всю эту паранормальную фигню уж точно. Нас было трое. Димка, я и мой брат. Нам про этот дом в лесу рассказал один дед. И про дьявола, и про пропавших людей. По поверью, в этом доме жила одна довольно богатая семья. Они устраивали веселья, вечеринки, оргии и вообще не отличались особой моралью. Как-то в один из таких вечеров хозяин в пылу страсти убил любовницу. Причем жестко. С кишками, кровью, ну и так далее. Вроде бы отказала она ему. Ну и при виде этой сцены он двинулся умом и перебил всех остальных в доме. Служанку, дочку, собаку, попугайчика и того придушил. Дело было в советское время, поэтому ответственные граждане сразу вызвали ментов. Те, приехав, здорово наложили в штаны, ибо в доме было 3 растерзанных человеческих трупа, а еще 2, муж с женой, висели рядышком в прихожей. С тех пор все началось. Дед уверял нас, что оттуда до сих пор разносятся звуки оргии и загробные крики. Также он и его собутыльник вроде как прибил тварь, которая ползала на четвереньках и не имела лица. А уж пропавших без вести в этом лесу вообще не сосчитаешь. Короче, нас зацепила эта история, и мы решили туда пойти. Первым тронулся мой брат. Он ни с того ни с сего начал плакать. Я его давай успокаивать, пока то да сё обернулся. А Димас-то пропал. Звали мы его долго. В конце концов решили, что он струсил. Еще дальше в лес зашли. Даже пели что-то. Тут я споткнулся. Хрен знает, как я не двинулся умом, но лицо Димаса до сих пор у меня перед глазами. Все в струпьях и с непонятной улыбкой. Братишка опять плакать начал. Тут я и понял, что мне конец. Саня с плачем достал из кармана свой ножик, который я подарил ему на день рождения. Начал что-то приговаривать о долге перед Димой и неожиданно приложил его к горлу. Я его умолял не делать это, но... Теперь я в доме. Я знаю, что оно идет за мной. Оно никогда не остановится. Конец записки. Неплохо. Откуда ты взяла эту бумажку? Алиса явно не хотела отвечать. Но, естественно, с ее-то дружками. Мне ее Костя дал. Это не тот наркоман, который у тебя деньги просил? Не, когда ты уже перестанешь издеваться над моими друзьями, Игорь? Я такая же, как и они, и раз ты... Ты симпатичная девчонка, со странностями. А из твоих друзей один я не сектант и не наркоман. Так что бросай их всех и переходи ко мне жить. Я как раз слышал, что сейчас тебе негде жить. Давай не сейчас, хорошо? Это наш реальный шанс увидеть что-то новое, понимаешь? Неужели тебе не скучно на своей работе? Кстати, кем ты устроился? Помощником менеджера по персоналу, а ты? Я в колл-центре работаю. Но это не важно. Так ты со мной? Отсюда до Лаптенки час езды на поезде. Сегодня пятница. Так что завтра вечером уже дома будем. Ну... Естественно, я согласился. Работа чертовски надоела. Никакого экстрима я не испытывал уже года два. Да, и Алиса меня очень интересовала как девушка. Симпатичное худощавое лицо с рыжеватыми волосами. Неплохая фигура, красивые ножки. У нас были отношения в институте, но тогда мы расстались, оставшись друзьями. А спустя 3 года я пожалел об этом. Надеюсь, я уговорю ее возобновить отношения. Ехали мы действительно час с чем-то. Вышли на заброшенной станции. Вокруг ни души, как это обычно бывает в таких местах. Повсюду валялся самый разный мусор. А касса, кажется, уже давно служила бомжам домом. Отличное место для отдыха, да, Алиса? Ага. Не хватает только веселой компании, клуба и аниматоров с диджеем. Думаю, в селе будет и то, и другое, и 100% третье. Она улыбнулась. Давно я ее не видел. Уже я забыл, какая у нее улыбка. Ты, как всегда, Игорь. Вообще не изменился. Все тот же флегматичный парень. А ты все та же неформалка. Так, с воспоминаниями, мы пошли по пустой дороге к селу. Дорога тоже не внушала уважения. Ей явно не часто пользовались. Вся в ямах. Да, не хотел бы я здесь на машине ездить. Тем временем опустился туман. Уже было 8 часов вечера. Мы планировали пойти в лес ночью, как и положено, для усиления эффекта. Экстремальные поездки были нашим коньком. А проверить такую леденящую кровь записку обязательно нужно ночью. Думаете, мы сумасшедшие? А вам, офисному планктону, никогда не хотелось выбраться из кабинетов в ночь и испытать на себе какое-то приключение? Разве вам, студенты, никогда не хотелось пойти в лес с ночевкой или проверить заброшенные здания? Разве вы, школьники, не хотели бы хоть раз почувствовать себя крутыми парнями? Зачем мечтать? Надо действовать. Вот и Лаптенки. Полузаброшенное село, где жителей, если и наберется 30, то уже хорошо. 1, 2, 3, 4. 4 дома, в которых горит свет. Прекрасно. У тебя телефон с собой? Да. Если вдруг что-то случится, звоним в полицию и бежим к опушке. GPS у меня в телефоне есть, так что не заблудимся. Идти по туманному селу было довольно неуютно. Мне постоянно казалось, что за нами наблюдают из этих черных окон. Где-то завыла собака. Надеюсь, тут нет диких псов. В детстве один такой загрыз моего Арамиса, симпатичного 3-месячного щенка, на моих глазах. Крови было море, и я долго плакал. Мне в голову тогда даже приходили плохие мысли. Да что там, мне и сейчас они приходят. Ведь можно просто взять нож, к примеру, как тот парень с записки, и... Нет, это довольно больно. Прыгнуть под поезд. Да только тут поезда не часто ходят. Тогда как? «Игорь! Игорь!» Передо мной стояла Алиса и трясла меня за плечи. За ее спиной был лес. «Игорь, ау, ты еще со мной?» «Какого черта?» «Я тут что, спокойно размышляю, как лучше убить себя, не замечая всего остального?» «Под поезд будет лучше всего, да?» «Если расшибить себе голову об асфальт. Я так люблю его. Я ему должен». «А, что такое?» «Ты уже 10 минут идешь молча и не отвечаешь на вопросы. По-твоему, это смешно?» «Извини, я задумался. Ты что-то хотела?» «Хорошо, ты задумался. Чувственно. Кого вспоминал?» «А что, я говорил что-то?» «Да нет же, но у тебя такое лицо, будто ты сейчас расплачешься». Вспомнил детство, свою собаку. Она помолчала и добавила. «А я отца вспомнила». «Отца? Я думал, ты его помнишь?» «Ага, да только у меня в голове постоянно вертится его имя. Я решила поговорить, но ты не отвечал. Смотрю, а ты скривился и вроде губами шевелишь». Мы одновременно посмотрели на лес. «Ну не, не может быть». В записке этот тоже рассказывал, что братишка плакать начал. «Просто лечь на рельсы и ждать». «Что скажешь? Идем дальше или плюнем на это? Вроде ты искала подтверждений. Ты хочешь идти дальше? Мне все равно. У меня тут другая цель». Она на меня с подозрением посмотрела. «Какая это другая? Провести с тобой время». Ее улыбка придала мне уверенности. В голове прояснилось окончательно. Все-таки она отличная девчонка. Давай проверим все. Я снял с себя рюкзак. Так, фотоаппарат есть, фонарик есть. Она хмыкнула. Говоришь, время со мной хочешь провести? Понятно все с тобой. А еще аккумулятор взял. Прекрасно. Отлично, двинули. Все-таки она просто прекрасна. И как это я с ней расстался? Лес был жуткий. Да любой лес ночью жуткий. Но этот в особенности. Деревья плавали в тумане и время от времени поскрипывали. Отличное место, чтобы сходить с ума. Луна еле пробивала густые кроны. И вот этот сумрак давил на меня. Как будто я ящик тащил за собой. «Как ты, помощник менеджера?» Алиса щелкнула фотоаппаратом. «Ага, неплохая работа. Лучше, чем промоутер в магазине. Помню, помню. Сколько мы там проработали? Сфотографируй меня, пожалуйста». «Года два. Со второго по четвертый курс. Я сделал ее фотографию на фоне большого дуба». «Да-да, точно. Мы тогда встречались вроде». «Да, было дело. Нам по тропинке?» «Судя по всему, да». «Я скучала. Очень сильно». «Я тоже». Лес все сгущался. Шорох за спиной. «Ты слышала?» «Да, я думал, это ты». «Нет, не я». «Не, не я». Мы всматривались в ночь. На мгновение мне показалось, что между кустами промелькнула тень. Я вопросительно посмотрел на Алису. «Там что-то прошло. Я ничего не видел, идем». Тропинка все сужалась. «Слушай, Игорь, а ты случайно не поэтому пошел, что у нас были отношения?» «Нет, конечно, но ты мне очень нравишься». «Ты мне тоже». Мы уже полчаса блуждали по лесу, и ощущение того, что за нами следят, не покидало меня. Я пытался отвлечься. «Вот дерево. Оно такое высокое и стройное, очень похоже на Алису. А вот куст. Листья развиваются на ветру, как у Алисы». «Как ты думаешь, сколько нам еще идти?» – спросила моя спутница. Внезапно позади нас раздался грубый голос. «Вы уже пришли!» Это был мужчина. Такого же роста, как и я. У него были светлые волосы и бледное лицо. Все в струпьях. И мужчина улыбался. Безумно улыбался. «Что, решили погулять ночью? Разве вы не слышали, что тут нельзя ходить? Тут люди пропадают». Его глаза остановились на Алисе. «О, девочка! Тебе не страшно здесь одной?» «Она здесь не одна, сволочь!» «И что ты сделаешь? Защитишь ее?» Его издевательский тон задел меня. «Ну давай, ударь меня!» Он поманил меня рукой. «Давай, ты всего лишь нытик, да? Шестерка! Ты ее не защитишь!» Он замахнулся. Я поставил блок и попытался контратаковать. У меня получилось. «О, у тебя есть яйца! А вдруг я тебе их отрежу?» С этими словами он достал нож и сделал выпад. Я уклонился и осыпал его землей. Он с диким ором закричал и бросился на меня. «Она моя, понял? Моя!» Нож впился мне в живот. Надо же, это не так больно, как кажется. Затем он прошелся по моему горлу. Я ощутил кровь во рту. Она соленая. Нож продолжал меня кромсать. Боли нет. «Я знал, что ты быстро сдашься». Он утверждал, что не делал этого. Кабинет был просторным. Он принадлежал директору психической лечебницы. Сейчас в нем находилось двое. Сам директор и врач. После того, как сознался? Редкое сочетание. Шизофрения и раздвоение личности. Есть добрый и веселый парень Игорь. А есть злой и сексуально озабоченный Антон. Директор снова посмотрел на монитор. Запись номер 2.30.06.2000 неразборчивого года. Пациент Игорь В. Диагноз шизофрения и раздвоение личности. На экране показался парень приятной наружности. Светлые волосы, карие глаза, с нездоровым огоньком. «Зачем ты это сделал, Игорь?» «Я не Игорь». «Значит, сегодня ты Антон?» «Да. Игоря нет. Я убил его тогда, в лесу. И изнасиловал девушку. Она была моя». «Как ты это сделал?» «У нас были отношения в институте. Но тогда мы расстались, оставшись друзьями. А спустя 3 года я пожалел об этом. Я надеялся уговорить ее восстановить отношения или хотя бы ночь провести с ней. Для этого я написал записку про парня, который остался в лесу и умер там в доме. Сочинил историю. Про Антона Андреева? Да. И она согласилась ехать с вами ночью? Мы раньше часто так гуляли. Думаете, мы сумасшедшие? А вам никогда не хотелось выбраться из кабинета в ночь и испытать на себе какое-то приключение? Разве вам, студенты, никогда не хотелось пройти в лес с ночевкой или проверить заброшенное здание? Разве вы, школьники, не хотели бы хоть раз почувствовать себя крутыми парнями и поиметь крутую девчонку? Зачем мечтать? Нужно действовать. Зачем вы легли на колею? Убивался? Чего непонятного? Вы кого-то потеряли? Лицо парня вдруг стало меняться. За пару секунд оно стало жалким, и на глазах появились слезы. Я ненавижу собак. В детстве один такой загрыз моего Арамиса. Симпатичного трехмесячного щенка. На моих глазах. Крови было море, и я долго плакал. Мне в голову тогда даже пришла мысль про самоубийство. Да что там, мне и сейчас они приходят. Ведь можно просто взять нож, как тот парень с записки. И... нет, это довольно больно. Думаю, лучше было бы прыгнуть под поезд. Да только тут поезда не часто ходят. Тогда как? Под поезд будет лучше всего. Или расшибить себе голову об асфальт. Я так любил его. Я ему должен. Просто лечь на рельсы и ждать. Расскажите, как вы это сделали с ней? Что с девушкой? У нее шок. Она не верит, что это сделал с ней ее друг. Все твердит про другого человека. Может, он действительно есть? Это другой человек. Не знаю. Парень признался во всем и описал все. Описание совпадает с таковым у девушки. Далеко в лесу раздался скрип дверей. Еще две жертвы.